Мне это ничего не говорит. Мясника зовут Оскаром, но он высоченный брюнет с усами. Может быть, муж знает. Будьте добры, позовите его. Мегре остался один в этом красном тоннеле, в конце которого светло-серым экраном вырисовывался прямоугольник двери, где возникали расплывчатые персонажи старого видового фильма. Прямо перед ним на стене висела фотография Арлетты в неизменном черном платье, таком облегающем, что она казалась более обнаженной, чем на непристойных снимках у него в кармане. Сегодня утром в кабинете Люка он едва обратил на нее внимание. Мгновенная ночная пташка, каких множеств! Но Мегре поразила молодость женщины, и что-то в ней насторожило ее. Он все еще слышал усталый голос, такой бывает у них поутру после вина и сигарет, видел беспокойные глаза, вспомнил, как машинально взглянул на ее грудь и, главное, вновь почувствовал запах женщины, запах постели, исходивший от нее. Ему редко приходилось встречать столь сексуальную женщину, и это контрастировало с ее встревоженным девчоночным взглядом, а еще больше с квартиркой, где он только что побывал. Навощенный паркет, шкаф со швабрами, ящик для продуктов за окном. Фред сейчас спустится. Вы спросили у него? Только одно. Видел ли он двоих мужчин? Не помнит. И даже почти уверен, за этим столиком двоих мужчин не было. Это четвертый, мы обозначаем столики номерами. За пятым сидел американец, он выпил почти целую бутылку виски. За одиннадцатым веселилась компания с женщинами. Дезире, официант, может, вам вечером все это подтвердить? Где он живет? Где-то в пригороде, точно не скажу. Утром уезжает домой с вокзала Сен-Лазар. А кто еще у вас работает? Кузнечик. Он зазывал и рассыльный, и проспект при случае раздает. Еще музыкант, и девочки. Сколько девочек? Кроме Арлетты, Бетти, Брюс. Акробатический танец, ее фотографии слева. И Таня. До и после своего номера она играет на пианино. Больше никого. Заходят, конечно, девочки с улицы выпить стаканчик или подцепить кого-нибудь, но они чужие. Мы же одна семья, у нас с Фредом нет амбиций. Подкопим деньжат и уедем на покой к себе в Бужеваль. А вот и он. Из кухни, надевая пиджак на рубашку без воротничка, вышел мужчина лет 50, невысокий, коренастый, моложавый, темноволосый, с серебристыми висками. Вероятно, он схватил первое, что попалось, поскольку к брюкам от смокинга надел шлепанца на босу ногу. Но вид спокоен, даже, пожалуй, больше, чем его жена. Разумеется, он слышал о Мегре. Но видел его впервые, поэтому шел медленно, желая доставить себе удовольствие и рассмотреть комиссара. — Фред Альфонси, — представился он, протягивая руку, — моя жена вам ничего не предложила. Как бы для очистки совести он подошел к столику номер 4, провел по нему рукой. — Вы правда ничего не хотите? Не возражаете, если Роза приготовит мне чашечку кофе? Отправив супругу на кухню, он сел напротив комиссара и, положив локти на стол, выжидательно молчал. — Вы уверены, что сегодня ночью за тем столиком не было посетителей? — Послушайте, господин Мегре, я вас знаю, а вы меня нет. Возможно, прежде чем прийти сюда, вы навели справки у своих коллег из отдела светской жизни. Вот уже несколько лет эти господа изредка заходят ко мне по долгу службы. Если они вам еще ничего не сказали, то наверняка скажут, никогда и ничего незаконного здесь не было, а я человек безобидный. Забавно было смотреть, как он, расплющенные нос и уши старого боксера, произносит эти слова. Если я говорю, что за тем столиком никого не было, значит, там никого не было. Заведение у меня скромное, нас в кабаре всего несколько человек, я же здесь постоянно, за всем глаз да глаз нужен. Могу вам точно сказать, сколько посетителей побывало у нас прошлой ночью, достаточно проверить в кассе жетоны с номерами столиков. Арлетта с молодым человеком сидели за пятым столиком, за шестым, Справа четные номера: второй, четвертый, шестой, восьмой, десятый, двенадцатый. Слева нечетный. А за следующим? За восьмым? Около 4 утра было 2 пары, парижане. Раньше они к нам не заходили. Видно, не знали, куда деться, но быстро поняли, что ошиблись с адресом. Ну и, взяв бутылку шампанского, они ушли, а мы почти сразу же закрылись. Так, значит... Ни за этим столиком, ни с другим вы не заметили двоих мужчин. Один пожилой, чем-то похож на вас, с улыбкой понимающего человека. Фред Альфонси ответил: «Будь вы со мной откровенны, может, и я был бы вам полезен. Вам не кажется, что игра в кошки-мышки затянулась?» «Орлетта убита». «Ну да». Он подскочил, взволнованно крикнул в глубину зала: «Роза! Роза! Сейчас иду! Орлетта убита!» «Да что ты!» Она вернулась с удивительной для ее полноты быстротой. «Орлетта!» — повторила она. «Задушена сегодня утром у себя на квартире», — продолжал комиссар, глядя на обоих. «Вот она! Что ж за негодяй! Вот именно это я и хочу узнать!» Роза высморкалась. Казалось, еще чуть-чуть, она заплачет. Взгляд ее был прикован к фотографии на стене. — Как это произошло? — спросил Фред, направляясь к бару. Он долго выбирал бутылку, наполнил 3 рюмки, подал сначала жене выдержанный коньяк, ненавязчиво поставил рюмку перед Мегре, тот пригубил. Сегодня ночью она здесь случайно подслушала разговор двоих мужчин о какой-то графине. — Что за графиня? — Я ничего не знаю. Одного из мужчин зовут Оскаром. Фред и ухом не повел. Выйдя отсюда, Орлетта пошла в комиссариат квартала, чтобы сообщить об услышанном. Оттуда ее доставили на набережную Орфевр. — Поэтому ее и убили? — Возможно. — Ты видела двоих мужчин, Роза? — Нет, не видела. Оба и впрямь были ошарашены и удручены. — Клянусь, господин комиссар, если б двое мужчин были в Пикрец, я знал бы и непременно сказал бы вам, нам-то чего хитрить между собой? Вы же в курсе, что представляют собой заведения вроде нашего. Сюда не ходят посмотреть необыкновенные номера или потанцевать под звуки великолепного джаза. И до изысканного салона нам далеко. Вы же видели рекламный проспект. В поисках чего-нибудь возбуждающего идут сначала в другие заведения. Тех, кому удается подцепить девицу, здесь вы не увидите. А уж те, кто не нашел... чего хотел, в конце концов, оказывается, у нас и всегда здорово навеселее. Я сумел столковаться со многими водителями ночных такси, неплохо им приплачиваю, да и портье крупных гостиниц подсказывает своим клиентам, куда пойти. Большинство наших посетителей — иностранцы, которые надеются на что-то сногсшибательное. А сногсшибательное — это всего лишь раздевающийся Орлетта. На какой-то миг, пока падала платье, она оставалась голой. Чтобы избежать неприятностей, я наказал ей сбрить волосы, так вроде поприличнее. После этого мало кто не приглашал ее за свой столик.